Глава 10. В конце июля Александр Тюнен, получив долгий северный отпуск и путевку в один из пансионатов Пицунды, решил махнуть к Черному морю через Энбекталды. Зная аккуратность отца, он был несколько обеспокоен тем, что, не получив ответа на свое письмо, посланное еще в начале июня, в котором сообщал, что они с женой твердо решили уехать в Германию, на такое письмо отец не мог не откликнуться. Подойдя к покосившемуся заборчику и просунув руку в знакомую щель, Александр отодвинул щеколду калитки, распахнул ее, вошел. И тут что-то упало к его ногам. Это была пачка газет, вывалившаяся из деревянного почтового ящика, приколоченного к внутренней стороне калитки. Поставив чемодан, Александр заспешил к домику, толкнул входную дверь. Она была заперта. Он несколько раз громко постучал. Никакого ответа. Отца дома не было. Александр заволновался. Такого не бывало. Вытащив из ящика газеты, он обнаружил свое письмо и записку с почты. «Класть газеты некуда, зайдите на почту». Что-то случилось? Уехал? Куда? Он никогда и никуда не уезжал. Что делать? Взломать дверь? Александр подхватил чемодан и зашагал по белой от зноя улице к отделению милиции. По дороге вспомнил, что когда-то давно у него был в школе дружок Бахтыжан Каназов, с которым они уходили в армию. Затем жизнь разбросала их, и они потеряли друг друга. У этого Бахтыжана старший брат Жумикен служил в милиции. Надежда, конечно, слабая, прошло столько лет. Жумикен мог уволиться или вообще уехать из Энбекталды. За деревянным барьерчиком в дежурке дремал старшина, разомлевший от жары. С трудом разлепив узкие глаза, зажатые скулами, он сонно поглядел на Тюнена, не проявив никакого любопытства к нездешнему человеку с чемоданом. «Скажите, пожалуйста, а товарищ Каназов у вас работает?» — безнадежно спросил Тюнен. Старшина вяло прикрыл веки, давая понять, что это и есть утвердительный ответ. Затем, облизнув губы, спросил, кто будешь? Приятель его брата, Бахтыжана. Майор в чайхане, иди туда. Спасибо, обрадованно произнес Александр и направился к двери. Чайхана знаешь? Вдруг догнал его вопрос. Возле универмага. Дворик чайханы был залит солнцем, лишь под навесом стояли столики. «Слушай, где начальник Каназов сидит?» — остановил официант Александр. «Вон, в углу, под парусиной», — ответил официант. За столиком, на который указал паренек, сидели двое. Один пожилой в халате, другой помоложе, в белой сорочке с закатанными рукавами. Тюнен сообразил, что, скорее всего, это и есть Жумикен. Перед ними стоял огромный фаянсовый чайник, пили они из маленьких пиалушек. «Вы, товарищ Каназов, Жумикен?» — спросил Александр, человека в белой сорочке. «Я», — коротко бросил Каназов, с трудом втиснув пухлую руку в карман, достал синий китайский носовой платок и вытер пот на крупном оплывшем лице. «Слушаю вас. Я Александр Тюнен, дружок Бахтыжана, помните?» «Сашка Тюнен!» Жумикен узким сощуренным глазом, чуть склонив большую голову, поглядел на Тюнена. «Не узнал бы тебя! Но до времени сколько пролетело! Садись! Чай, шашлык, свежие лепешки!» «Чай, с удовольствием!» «А вы как, Жумикен?» «Все здесь тружусь. Общественным порядком занимаюсь, угрозыском. На весь куст. Энбекталды, Аманбаевск и Караюк. А Бахтыжан где? Этот подлец в большие начальники вышел. В Алмате главком строительным руководит. Я тебе дам его адрес. В Алмате бываешь? Иногда. Ну вот и повидаетесь. Ты, как понимаю, разыскал меня по какому-то делу? Кивнул Каназов на чемодан. По делу, Жумикен. Я слушаю. Ты его не стесняйся. Это мой двоюродный брат. Он в совхозе работает. Вот приехал на 2 дня. Сказал Жумикен, указав на человека в халате. «А вы моего отца знаете?» — спросил Александр. «А кто же нас его не знает?» «Я только что с самолета», — начал Тюнин. «Прихожу домой, открываю калитку». Дальше поведал все, что его встревожило. «Может, уехал он?» «Нет, он никуда не ездил». «Хорошо, Сашка, допьем чай, пойдем посмотрим». Они поднялись из-за стола. Выходя из ниши, Жумикен что-то сказал по-казахски своему брату, тот согласно кивнул, и они двинулись в разные стороны. Вошли во двор. Каназов посмотрел на почтовый ящик, на кипу газет на земле, легко присел, несмотря на грузность, перелистал газеты, потом также легко поднялся. «Да, почту давно не брали. Пойдем». Он обошел дом, ничего не обнаружив, направился почему-то не к двери, а к калитке, и вышел на улицу. Тюнин стоял и ждал, не понимая, в чем дело. Наконец Каназов крикнул кому-то. «Эй, ребята, подойдите!» Подошли парень с девушкой. «Я Каназов», — представился им Жумикен, не сомневаясь, что этого достаточно. «Жумикен Каназов?» Молодые люди вежливо кивнули. «Мы вас знаем, товарищ майор. Вот что, беру вас понятыми. Будем дверь вскрывать. Пошли». Каназов подергал дверную скобу, затем отступил и, вложив в плечо весь центр своего веса, ударил с разгона. Что-то хрустнуло, и дверь распахнулась. «Ничего руками не трогайте», — предупредил Жумикен и обвел глазами комнату. Затем заглянул во вторую, служившую спальней. Постель была аккуратно застелена. Он зачем-то приподнял покрывало и спросил Тюнина. «Ты вещи отца знал?» «Как сказать?» — не сомневался Александр. Каназов стоял перед распахнутым платяным шкафом и перебирал небогатую верхнюю одежду Тюнина-старшего. Александр был тут же и неприязненно наблюдал за этой процедурой. «Но чего не хватает?» — обратился к нему Каназов. «Вроде серого костюма нет, самого нового», — пожал плечами Александр. «Наш или импортный?» «Не знаю. Я отца в нем видел всего 2 раза». «Чего точно нет, так это плаща. Темно-синий, с погончиками. На теплой подстежке. Коричневая такая, пристегивается молнией в круговую. Смотри, как запомнил. Сам покупал». Закрыв шкаф, Каназов продолжал осматривать квартиру. Заглянул в хилый буфетик с подложенной под одну ножку фанеркой. Порылся в старом комодике с облупившимся шпоном. Там было много узеньких ящичков. В одном из них он нашел какие-то тонкие шелестящие листки и сунул их в блокнот. Затем подошел к столу, взял Библию, повертел ее в руках, вытащил закладку, полоску конверта и также поместил меж страничек своего блокнота. «Где отец хранил документы?» — спросил он. «По-моему, здесь». Александр указал на узкий ящичек в комоде, в котором Жумикен обнаружил 2 тонких шелестящих листка. «Правильно», — сказал Каназов. «Тут и трудовая книжка, и профсоюзный билет. и старый пропуск на сахзавод. Даже метрика. А вот паспорта нет. Отец твой человек аккуратный, значит. И паспорт он держал здесь, где лежат все документы. «Я тебя попрошу», — обратился он к парню, — «сбегай в милицию и скажи. Майор Каназов приказал позвать Мухлисова. Квартиру опечатать надо, понял? Сержант Мухлисов. Только бегом пусть, а то пока он заведет свой мотоцикл, полдня пройдет». Сержанта Мухлисова Каназов и Тюнан ждали во дворе. Присев на узенькую скамеечку под забором, а девушка, томясь, прогуливалась по двору. «Отец твой уехал», — сказал Жумикен. «Смотри, холодильник отключен, раскрыт, вымыт. Шнур из розетки выдернут. Паспорта нет. Хлебница пустая, даже крошек нет. Перед отъездом, чтобы мышей не кормить, очистил ее. Тарелки, стаканы вымыты, стопочкой стоят. Везде много пыли. Значит, уехал давно. Мы попробуем узнать, когда и куда». Он достал из заднего кармана истрепанный блокнот, извлек из него две одинаковые узенькие тонкие шелестящие бумажки. «Это квитанции Аэрофлота, комиссионный сбор. Два заказа, сделанные в один день. В агентстве поищем подробности. Теперь вот». Жумикен протянул Тюнану полоску конверта, торчавшую закладкой в Библии, и сейчас лежавшую там же между страничек блокнота, где и квитанции. «Видишь, марка, штемпеля. Тут мелкий шрифт, читай, у тебя глаза молодые. Белый, плотный, глянцевитый кусок бумаги имел тончайшую серую подкладочку изнутри. На лиловой почтовой марке с графическим изображением здания и стоящих на поле самолетов была цифра 230. Под рисунком надпись «Флюгхафен». Аэропорт. Вдоль марки шла другая. Deutsche Bundessport. Марка была погашена штемпелем, сообщавшим, откуда и когда отправлено письмо. Мюнхен, 18.01.90. «Ну что?» — спросил Жумикен. «Письмо из Мюнхена. Отправлено 18 января этого года». «А что на марке нарисовано?» «Аэропорт». «Интересно. Как думаешь, где твой отец мог взять этот кусочек? Не на улице же подобрал? Чистенький, след отреза свежий. Читал Библию, сделал закладку». «А где же конверт?» «Куда же мне знать?» — раздраженно ответил Александр. «У нас в Германии никого нет. Насколько знаю, отец ни с кем не переписывался». «А может, он уехал в Мюнхен, как думаешь?» «Вот так сел и уехал, как в Мелкумовский совхоз, и мне ничего не сказал. Ерунда». Послышалось тарахтение мотоцикла. Подъехал сержант. В коляске сидел парень понятой. «Что так долго?» — на всякий случай пробурчал Жумикен. «Как долго, товарищ начальник?» — обиделся сержант. «Машина сразу завелась, и я уж тут, как вы приказали. Ладно, пойдем». Закончив формальности, опечатав дверь, отдав протокол, подписанный понятыми сержанту, Жумикен отпустил их. «Что мне делать?» — спросил сержант. «Возвращайся на службу, а мы пойдем в агентство Аэрофлота. Слушаюсь». «Постой!» — вдруг остановил его майор, поглядев на измученное и озабоченное лицо Тюнена. «Отвези его ко мне домой. Скажи жене, что это мой гость, понял? День шел на убыль, но жара не спадала, хотя чуть потемневшее солнце уже склонилось к горизонту. Тюнен, отдохнувший на кошме под навесом во дворе Жумекена Каназова, даже успел немного вздремнуть. Вскоре приехал Жумекен. Рывком содрал с себя белую пропотевшую сорочку и с наслаждением ополаскивал свое большое рыхлое тело под струей холодной воды. Жена подала чайник и пиалушки. «Отец твой заказал 2 билета», — начал Каназов. «В город Старорецк и через 4 дня обратно. Я звонил в Алмату. Там, в аэропортовской милиции, у меня приятель, капитан. Вместе учились в школе МВД. Так вот он искал и нашел. Твой отец вылетел рейсом Алма-Ата-Старорецк 17 апреля. На почте сказали, что пенсию он не получил за 3 месяца. Тебе надо написать заявление. Какое? Нам о розыске. Я буду связываться с этим Старорецком. Я сам туда полечу. Вы мне только помогите с билетом. Все равно пиши заявление. Дело заводить надо. Из Старорецка запрашивать будут меня. А как с билетом? Сделаем. Тюнен задумался. Старорецк. Зачем? Зачем он полетел туда? Что за странная прихоть? Он почти никогда не вспоминал город своего детства, откуда был вывезен в Казахстан. Зачем ему понадобилось ехать туда? Собрался на 4 дня. Уже 3 месяца отщелкало. Жена Жумекена принесла казан с пловом и горячие румяные лепешки. Подала свежие полотенца. «Ешь», — сказал майор, втягивая коротеньким широким носом пар, шедший из казана. «Ночевать останешься у меня. Завтра все решим. Не волнуйся. А сейчас надо поесть». Он заерзал на кошме, усаживаясь поудобнее.